— прошипел молодой человек. Даша фыркнула и продолжила по-английски. «У меня к вам будет одна небольшая просьба. Не могли бы вы друг с другом разговаривать на каком-нибудь доступном для моего понимания языке? Так, в порядке благодарности». «Мой Боже!» — не обращая на нее внимания, прошептала принцесса по-немецки. «Мой Боже! Я ничего не понимаю. Как это могло произойти?» «Ну хорошо, пусть каждый говорит на каком хочет», — миролюбиво согласилась молодая женщина и обратилась к Маргарите. «Вы говорили, у вас есть брат? Вы близнецы или двойняшки?» «Мы близнецы», — Даша широко развела руками. «Вот вам и ответ на вопрос. Он до судорог испугался вашей беременности и поспешил застраховаться. Моментально сообразив, что в Европе осуществить столь безумный план не было никакой возможности, жених был слишком известен, а фотографиями счастливой пары пестрели все газеты и журналы». Принцесса, не сводя глаз с молодого человека, вздрогнула, словно от удара, и медленно произнесла, качая головой: «Я бы никогда, никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не согласилась на убийство ребенка. Это грех». Молодая женщина сочувственно улыбнулась. «Я не это имела в виду. Он прекрасно знал, что вы на это не пойдете. Но и самому ходить с протянутой рукой всю жизнь тоже не хотелось. Поэтому ваш брат разработал просто гениальный план. Он едет в страну, где светской хроники не существует, но при этом достаточно развита медицина. Красивый иностранец быстро нашел расчетливую дальновидную девушку, согласившуюся родить ему ребенка. Возможно, он обещал жениться, а может, просто предложил денег. Об этом нам суждено только догадываться. Но факт остается фактом. Девушка по имени Лена соглашается на его предложение». Даша выдержала паузу, но, поняв, что никто ее ни перебивать, ни поздравлять не собирается, продолжила. «Возможно, изначально детей хотели поменять местами, а может, Елена прекрасно от него просто бы отказалась. Но неожиданно возникла маленькая проблема. Девушка, пардон, молодая женщина родила двойню. Ситуация оказалась затруднительной, ибо вы, принцесса, знали, что произвели на свет только одного ребенка. Пришлось близняшек разделить. Одну подсунули вам, вторую забрала настоящая мамаша. А родившегося у вас мальчика отдали женщине, у которой ребенок умер, даже не сообщив об этом. По иронии судьбы, еврейская женщина усыновила арабчонка». «Да, но как мы могли родить в один день?» — с сомнением переспросила уже пришедшая в себя принцесса. Илья, наоборот, был близок к обмороку. «Очень просто. Ей делали кесарево сечение». Даша пустила струю дыма в потолок. «В тот же день, как у вас начались схватки, ее положили на операционный стол. Вот и все. Вы лежали в общей палате?» «Нет, в отдельной». «Разумеется. Значит, даже видеть ее не могли. Таким образом, все оказались счастливы. Вы увезли девочку, удивительно похожую на вас. Несчастные матери вернули сына. А уж в том, что Елена Сергеевна получила свою выгоду, сомневаться даже не приходится. И все было бы прекрасно и органично, если бы не амбиции человека, захотевшего получить все. Значит, Ирена мертва», — не сдерживая слез, прошептала Маргарита. Молодая женщина грустно качнула головой. «Боюсь, что да. Хотя, по правде говоря, из них двоих в живых должна была остаться она. Но, может быть, неким утешением для вас явится тот факт,